Глава 19. Повезло, что дворик у нас тесноват, и карету, пока не спилили яблоню, мы поставили прямо перед воротами. То есть коней вывести не так-то просто. При всей прыти конокрадов быстро проскочить у них не получилось бы. Но вот что меня взбесило. Несмотря на мой истошный крик и героическое появление с саблей, коней они не бросили, а продолжили их выводить, как ни в чем не бывало. Тут вижу, как один из варюг делает шаг мне навстречу. В руках у него не сабля, как у меня, а какой-то длинный, тяжелый предмет. Скорее всего, дубинка. Да, их двое, а я один, хоть и с оружием. Но черт возьми, ударить живого человека саблей — не то же самое, что размахивать ею на тренировке с Владимиром. Пожалуй, из пистолета я бы стрельнул. В ноги, скажем. А тут замешкался, и навстречу в полутьме несется моя... Ну, пусть не смерть, но увечье точно. Чудом успеваю увернуться, и дубинка, а я правильно угадал тип оружия, с треском врезается в карету и выбивает в ней дорогущее по нынешним временам стекло. «Стоять! Бояться! Зарублю, сволочи!» Бешено ору я и решаюсь, наконец, ударить острой железкой живого человека. Но тать, сволочь опытная, подставляет дубинку, и моя сабля лишь с глухим звоном врезается в дерево. Не прорубила, конечно. В этот момент подоспело подкрепление. Во двор выскочил Тимоха. Наверняка он еще ничего не понял, но конокрады сообразили, что численного преимущества у них нет. Я не собираюсь их щадить. «Ты наша Самала!» — закричал цыган конокрад на своем и, бросив мальчика, нашего коня, скользнул в открытые ворота. За ним поспешил и второй. «Что тут?» — почему-то шепотом спрашивает Тара. «Что-что? Грабят нас!» — отзываюсь я. «Как они ворота открыли, понять не могу. Мы же изнутри их заперли!» «Что ты?» — фыркает Тимоха. «Сейчас такие умельцы есть!» «Может, и через забор перелезли?» «Вот же сволочи! Хорошо, хоть лошадок мы отбили!» «Мы?» — только и смог выговорить я, ошарашенный такой наглостью. Кстати, воришки люди опытные оказались. Связали морды коням, чтобы те не ржали, а копыта обмотали тряпками. Возимся с Тимохой во дворе при тусклом свете масляной лампы. Сон, естественно, как рукой сняло. «Улики не выкидывай», — умничает Тимоха, утихомиривая наших взмыленных коняжек. «Пригодятся». «Совсем идиот. Какие улики? Кто же станет искать этих разбойников?» Однако я оказался неправ. Утром пришел некий поручик, светловолосый паренек моего роста и возраста, записал показания и забрал тряпки и веревки. «Будем искать», — деловито заверил он меня в надежде на гривенник. «Почему именно гривенник?» А потому что я дал пятак, и по его лицу было видно, радости особой не случилось, но и недовольства нет. Такса стала быть чуть больше 5 копеек. Что ж, теперь я знаю расценки местного правосудия. Служивый ушел, а я задумался насчет дактилоскопии. Есть она уже или нет? Эх, спросить не у кого. Хотя погоди, есть у меня знакомый умник из МГУ, Евстигней. И вообще, может, пригласить его пожить у нас? На втором этаже, скажем. Лестницу как раз соседский Миколка обещал сегодня починить. Он уже приходил, щупал бревно, присматривался к фронту работ. А что? Польза будет двойная. И жилье под присмотром, и умный человек в доме. А то ведь как нынче было. Уехал я на пролетке по делам, а Тимоху с каретой оставил дом охранять. Но охранник из моего трусоватого крепостного, как из говна пуля. Заорать разве что может. Впрочем, днем вряд ли кто полезет. Улица-то оживленная. Куча лавок на ней, в основном книжных. Повезло, что отправился я к своему знакомцу Евстигнею с утра. Он как раз собирался съезжать из гостиницы. «Что, дали тебе место на кафедре?» — интересуюсь я у приятеля. «Взяли адъюнктом». Правда, жалование — один смех. Всего 35 рублей. Ну и на чернила обещались отпускать. И как, скажи на милость, на эти гроши жить? Комнату нашел, так десятку хозяин просит. Говорит взахлеб. Видно, рад увидеть знакомую физиономию, и теперь с явным удовольствием вываливает на меня свои проблемы. Обед, положим, в 30 копеек обойдется. Но ведь и ужинать хочется. Сапоги вчерась хотел купить. Дешевле 8 рублёв ничего не сыскал. Хоть лапти на ноги надевай. Но ничего, — продолжает он с улыбкой. Буду давать уроки, переводить тексты с французского, может, даже с латинского. Благо, есть охотники. Обещали, что ежели послужу ревностно, к концу года доведут жалование до 50. Мне бы только дожить до первых денег. Слушай, а ты нигде не слышал про узоры на пальцах? Они разные у всех? Почему-то спросил я про дактилоскопию, хотя изначально хотел поинтересоваться насчет нефти. Вот на кой черт мне эта информация? Не собираюсь же я пойти по стопам Шерлока Холмса и частное сыскное агентство в здешней Москве открыть. Просто любопытно стало, да и вдруг пригодится. Удивляюсь, что ты об этом осведомлен. Да-да, читал недавно в одном ученом журнале. Английский труд, если не ошибаюсь. Более того, могу и тебе дать почитать, как только мои вещи из столицы прибудут. Там есть статейка, весьма занимательная. В ней утверждается, что узоры папиллярные, то есть на подушечках пальцев, различны у всякого индивида, — увлеченно продолжал он. Не далее, как 3 года назад, один чешский анатом впервые классифицировал 9 типов папиллярных узоров. Некоторые полагают, что по ним можно человека отличить с точностью, подобной внешнему портрету, если не больше. И Евстигней, явно красуясь своими познаниями, весьма пафосно процитировал по памяти. «Post innumerabilis observations, novim abio maxime veritatis, rugarum et silcorum in superfici cutanea digitalium extremitatum, quae sensum tangenti praeben». Я, понятное дело, уставился на него непонимающе. Латынью ни я, ни Лёшка не владели. «Перевожу», — хмыкнул он снисходительно. «После многочисленных наблюдений я выделил 9 основных разновидностей складок и борозд на кожной поверхности концевых фаланг пальцев, которые отвечают за осязание». А потом добавил, что некий немецкий анатом Йохан Майер еще лет 30-40 назад заметил, что узоры на пальцах у всех разные, даже у близнецов. «Нифига себе!» — вырвалось у меня. Хотя, если честно, больше всего я поразился не научным достижением в этой области, а памяти Евстигнея. «Слушай», — перехожу я к делу, — «зачем тебе попусту тратиться на жилье? Поживи у меня в домике, что на Никольской. Мы по плану должны были там вчетвером обитать, но 2 ушли. Служба у них нашлась, с квартирой при ней. У меня комнатка имеется на 2-м этаже. Я туда, правда, не поднимался еще, но, думаю, места тебе хватит. И главное, до Императорского университета рукой подать. Да и дом-то мой, несъемный, сам купил». «Неудобно как-то», — засомневался Евстигней, почесав затылок. «Да нормально все. Чего ты носом вертишь? Уж не хуже твоей комнатушки, и денег не попрошу». «Не хочу стеснять», — пробормотал он. «Глупости это все. И потом, временно, пока жалования не получишь». «В самом деле, звать жить насовсем — это, мягко говоря, недальновидно. Вот поначалу кажется, человек ученый, степенный, а при близком общении выяснится, что у него причуды какие. А так сказал, что временно, удобно. Если уж совсем не вмоготу с ним придется, попрощаемся по-доброму, под предлогом, мол, комнатка понадобилась для хозяйственных нужд. А если окажется толковым, почему бы и не оставить? Дом большой, польза от Евстигнея может быть реальная, да и надежный человек в доме, оно всегда пригодится». «Нефть? Белая?» Непонимающе переспросил Евстигней Урядов, когда мы шли забирать задаток за комнату, которую он успел снять. Лихача нанимать не стали. Идти тут недалече, а медяк на дороге не валяется. «А, черное масло!» — оживился он, поняв, о чем речь. «Видел я такую штуку еще в прошлом годе. Привезли, кажется, из Баку. Есть черное и более очищенное, белое, для медицинских надобностей. Аптеку Гудмана, знаешь, на Мясницкой? Так вот, там прям пут ее закупили. В шее выводят хорошо, кожные болезни лечат, суставы опять же. А про братьев Дубининых слыхал? Это смоливары, люди не бедные, переселились в Моздок. И вот уже третий год торгуют всем средством. Я, к слову, с самим Герасимом знаком. Человек он деловой и рассудительный. «Что же до черной нефти?» — продолжал умник, пыхтя и таща за собой оба своих тяжеленных баула. «То она для осии, да для пропитки дерева в ходу. Тоже вещь нужная». Я нес всего лишь связку его книг. И то, он бы и ее мне не доверил, кабы не баулы. Идет и глаз меня не сводит. Боится, чтобы я ненароком не уронил ценные книгопечатные издания в грязь, что была повсеместно от недавнего проливного дождя. Черт, да он просто кладезь информации. Что ни спроси, все знает, обо всем читал. Не человек, а ходячая энциклопедия. Надо будет прикупить этой белой нефти. Хоть литр, да попробовать поджечь. Если чадить не станет, значит, керосиновой лампе быть. А мое предложение для парня, что манна небесная. Ведь эту комнату, которую он снял, и комнатой-то назвать совестно. Во-первых, место припоганое. Рядом трактир для извозчиков, грязища, пьяные рожи, возможно, даже уголовные. Во-вторых, сам домик в два этажа заселен так густо, что жители Гонконга будущего пришли бы в ужас. Да и комнатка весьма паршивая. Кровати и той нет. Так, мешок с соломой бросили на пол, вот тебе и все удобства. Никак отдать не могу. Задаток он и есть задаток, что не возвращается. А как же, я ведь уже другим отказал в номере, разводит руками хозяин доходного дома. Типичный уволень лет 40, сам поперек себя шире. Смотрит на нас и встегнеем нагло, с ухмылкой. Мол, рад бы отдать, да и ничего поделать не могу, законы, мол, таковы. А лицо при этом довольное, лоснящееся, чувствует себя в полной правоте и прибарыше. «Хрясь!» Меня вдруг накрыла волна гнева, и удар пришелся прямо в широкий нос кельнера. «Будет еще быдло неумытое указывать мне, дворянину в 12-м колене, что дозволено, а что нет. Быстро деньги на стол!» — зло выплюнул я. Мужик, изумленно вытирая кровь из носа, попытался было возмутиться. «Да что же это творится? Честного человека! Я буду жаловаться!» «Хрясь!» — добавляю я. «Отдам, отдам! Право, барин, вы как зверь!» Взмолился он и, пошарившись где-то под прилавком, выложил серебряный рубль. Всего-то. Я сплюнул. «Это я за рубль так старался?» Тьфу, пропади он пропадом. Зря только топали сюда, ноги били и время тратили. Но главное, сам я от себя такой реакции не ожидал. Видать, здорово вжился в роль барина-самодура. И в стегни забирает деньги, и мы идем нанимать пролетку. И тут меня посетила мысль. А ведь неплохо было бы мне и самому такую штуку приобрести. Вот она, ладно, проворная пролетка. И тент от дождя есть, и пара человек, а то и трое сзади сядут, и багаж пристроить куда можно. Удобная вещь. А еще тут водятся картки. Легкие такие экипажи на двух колесах, с одной лошадью, рессорами и крышей. Цена — до 50 серебром, если с торгом. Карета. Она, конечно, для дальних переездов вещь незаменимая. Продать? Моя уже не сказать, что прозвалюха, но возраст у нее почтенный. Может, 500 рублей кто и даст, но вот купить такую же — это уже 1000-1500, если не больше. Надо учитывать, что мне еще в Кострому возвращаться предстоит. Хорошо бы здесь найти что-нибудь типа гаража и карету туда пристроить на хранение, а самим на пролетке по городу передвигаться. Так что думай, Алексей Алексеевич. «Думай головой, а не барскую задницей». «Эка ты его лихо! Мне бы этот шельмец и медика не отдал!» Парень смотрит на меня с восхищением. Расправа с жадным арендодателем его впечатлила. «Ну а как ты хочешь? У меня больше сотни душ. Если их не бить, на голову сядут», — самодовольно говорю я. Дома нас встречает Тимоха, живо подтверждая правоту моих слов. «Барин, дай 3 рубля 37 копеек», — обратился он ко мне с порога. «Это еще что за новости?» — морщусь от понебратства ары при посторонних. «Рубль плотнику, на 2 яда сок разных купил и прочего в дом, а 37 копеек стоит гусь жирнющий, соседский. Его я нам приготовлю сегодня на ужин». «Погодь, плотник вроде 10 копеек просил», — напомнил я. «А ты зайди за дом», — хитро прищурился ара. «Не сильно он у тебя воспитан», — заметил Евстигний, когда мы обходили дом и карету, которую уже порядком задолбало. «Правда, не далее, как сегодня утром, она спасла нас от ограбления. Да мы с малолетства с ним вместе. Я и вольную ему обещался дать в любой момент. Просто он сам не хочет», — пояснил я, разглядывая обновленный сортир. Пока меня не было, к навесу над отхожей ямой прибавились стены и удобный стульчак из свежеструганных досок. Не хватало только дверей, но их плотник, вижу, уже доделывает. Ну, за такое действительно рубля не жалко. Микола, подсвечивая себе застарелым фингалом под левым глазом, трудился с редкостным усердием. Мужик был космат, одет в рванину, притом сразу видно — «Человек он пьющий, тут уж и к гадалке не ходи. Но работать умеет». «Ну как?» — торжествует сзади Тимоха. «Молодец, сообразил. А что там с комнатой наверху? Сделали лестницу?» «Сделали. Побывал я там, и ты сильно удивишься сейчас». «Вот только не надо сюрпризов», — занервничал я. «Тебе понравится», — заверил Тимоха.